Тинторетто. Тинторетто – настоящая фамилия Робусти, Якопо, 1518-1594. Итальянский живописец венецианской школы, представитель позднего Возрождения. Тинторетто влюбился в красивую, энергичную дочь венецианского дворянина Марко де Вискови Фаустину, на которой и женился. Они занимали великолепный дом, управление которым находилось всецело в ее руках, что доставляло Тинторетто возможность работать спокойно, не отвлекаясь на побочные дела. Тинторетто любил искусство. Он работал для себя, а не для денег, и совершенно забывал, что хозяйство требовало расходов, а, следовательно, и презренного металла. Он никогда не считал находящихся у него в кармане денег, которые, к тому же, клала туда сама жена. Она же заботилась о костюме мужа, заставляя выходить на улицу непременно в лучшей одежде венецианского гражданина и каждый раз напоминая, чтобы он остерегался дождя. Для истинно художественной натуры Тинторетто Фаустина была самой подходящей женой.